Быстрая ходьба немного меня успокоила. Однако, хоть я и гнала прочь тревожные мысли, они возвращались. «Что со мной?» — в панике думала я. «Неужто я в самом деле схожу с ума? Если я не делала татуировку в этом салоне, откуда она вообще взялась?» Войдя в квартиру, сразу же направилась к шкафу, где у меня хранились диски с фотографиями. На том, что лежал сверху, надпись фломастером «Египет». В Египте я отдыхала 9 месяцев назад. Вставив диск в ноутбук, я ошарашенно замерла. Диск был пуст. Ни одной фотографии. С кем из подруг я туда ездила? Черт, не помню. Этого не может быть, но я не помню. В голове вертится подруга, и все. Без имени, без лица. Пораженная этим открытием, я едва не забыла, с какой целью хотела посмотреть фотографии. Я точно помню, что татуировка появилась в марте. Помню? Я тряхнула головой в глупой надежде, что все как-то объяснится. Ничего подобного. К одной загадке прибавилась другая. Захлопнув ноутбук, я невидящим взглядом таращилась перед собой. Стены давили. Хотелось бежать отсюда прочь на свежий воздух. Схватив сумку, я выскочила из квартиры и часа два бродила по улицам, тщетно пытаясь успокоиться. Голову разламывало от боли, ноги гудели от бесцельной беготни. Я вошла в парк и устроилась на ближайшей скамейке, подумав о Павле. «Где я теперь буду его искать?» И ответила на свой вопрос с усмешкой. «В психиатрической больнице». «Куда и мне, судя по всему, пора». Теперь встретиться с Павлом казалось мне очень важным. Как бы невероятно это ни звучало, но он прав. Нас что-то связывает. И дело даже не в татуировке. Впервые увидев его на улице, я знала, что должна к нему подойти. А потом он пришел сам. Он ничего не помнит о своем прошлом. Теперь выяснилось, что я тоже кое-чего не помню. Я сидела, опершись локтями на колени, и разглядывала асфальт под своими ногами. Сзади послышался шорох, а вслед за этим на скамью рядом со мной опустился Павел. «Ты напугана», — сказал он тихо. «Еще бы», — хмыкнула я. Он взял мою руку и осторожно ее пожал. «Все будет хорошо. Теперь, когда мы вместе, я в этом уверен». «Сомневаюсь. Как ты меня нашел?» «Вернулся к твоему дому, потом бродил за тобой». Боялся, что ты не захочешь меня видеть, и дал тебе возможность успокоиться. Слишком много странностей. Ты о татуировке? Не только. Я сделала неприятное открытие. У меня нет воспоминаний. Я знаю, кто я, что делала год назад, 2, 5. Я знаю, но не помню. Это трудно объяснить. Но знать и помнить — разные вещи. Совсем недавно мне это не приходило в голову. «Я тебе помогу». «Что?» — усмехнулась я, решив, что он шутит. «Я тебе помогу», — повторил он совершенно серьезно. «Помощь мне очень пригодилась бы. Прости, что потащил тебя в салон, я хотел как лучше. Да не в этом дело. Чудеса начались еще в пятницу. Расскажи», — попросил он. «Если хочешь». И я стала рассказывать ему о событиях пятницы. Он слушал очень внимательно, иногда задавал вопросы. «Ты говоришь, соседка видела, как из той квартиры вышли мужчина и женщина?» «Ага. Вот только неясно, кто они и как там оказались». Павел нахмурился, о чем-то размышляя. «В субботу я увидела на улице странного типа с пуделем. Проходя мимо, он кивнул мне, словно мы с ним знакомы. Я была уверена, что вижу его первый раз. Но теперь ни в чем не уверена». Он вошел в антикварный магазин, а когда я заглянула туда через пару минут, его там не оказалось. Прибавь к этому диковинные сны. То мне приснился карлик, то тип с пуделем, которого я случайно встретила на улице. Во сне его звали Счастливчиком, и он раскатывал на допотопной тачке. «Во сне часто видишь всякую чушь», — пожал плечами Павел. «Это ничего не значит». «Я тоже так думала, но решила все-таки заглянуть к врачу». О визите в клинику я рассказала очень подробно. Павел слушал и мрачнел на глазах, но вывод сделал совершенно неожиданный. «Это зацепка. Извини, но я на нервной почве плохо соображаю. Если все было так, как ты говоришь, наше положение далеко не безнадежно. Подумай, Кто мог заставить врача поступить подобным образом? Кто? Выбор невелик. Например, менты. С обычными людьми она бы даже разговаривать не стала. Вместо этого врач провела их в лабораторию и позволила забрать твои анализы. Теперь подумай, зачем они могли им понадобиться? Только об этом и думаю. Анализ мог показать наличие в крови чего-то такого, что желательно было скрыть. «Чего-то такого?» — обалдела я. «Конечно. Ты говоришь, странности начали происходить с тобой в пятницу. Значит, примерно тогда или чуть раньше в твоем организме появилось некое вещество, которое спровоцировало головную боль, провалы в памяти и даже видения». «Я-то думала, что их спровоцировало неумеренное употребление алкоголя», — невесело пошутила я. «Это самое простое объяснение, но не единственное». «Хорошо, пусть так. Тогда еще вопрос. Как это вещество попало в мой организм?» «Тебе не выписывали никаких препаратов?» «Нет, я даже не помню, когда в последний раз обращалась к врачу, не считая субботы». «А если ты о препарате даже не догадывалась?» «То есть я что-то выпила или съела, не подозревая, что это опасная дрянь?» «На завтрак я обычно съедаю яичницу, на ужин пельмени, обедаю в кафе в нашем офисе. Если тамошние повара подсовывают в еду какую-то дрянь, глюки должны быть у всех сотрудников. Извини, но твоя теория никуда не годится». «Давай для начала поговорим с врачом». Я задумалась. Несмотря на невероятность его гипотезы, в ней, безусловно, что-то было. Что-то, не позволявшее так просто от нее отмахнуться. Если у врача были люди из органов, ее наверняка предупредили, что ей следует держать язык за зубами. Значит, ничего она нам не скажет. «Это как спрашивать», — пожал он плечами. Я взглянула на него с недоумением, вдруг подумав, что за короткое время нашего знакомства в нем произошли удивительные перемены. От растерянности и детской беспомощности и следа не осталось. Тоска из глаз исчезла. Сейчас рядом со мной сидел решительный мужчина, абсолютно уверенный в своих силах. И я понятия не имела, как к этому отнестись. То есть, конечно, здорово, что в трудную минуту можно опереться на мужское плечо, но... Вот об этом «но» я предпочла не думать, потому что в первое мгновение, услышав его ответ, чуть было не спросила, чем ты раньше занимался, и прикусила язык, напомнив себе, что у Павла с памятью куда худшие проблемы. И все-таки остатки здравого смысла у меня сохранились и даже бунтовали. Мне хотелось, чтобы кто-то просто и доходчиво растолковал, что за чертовщина творится. Меня бы вполне устроили глюки на почве алкоголя и внезапное ухудшение памяти в результате вирусной инфекции, и никаких тебе ребят с удостоверениями. Я даже готова согласиться с тем, что сцена в клинике мне привиделась. Да, были там двое в серых костюмах, заходили в лабораторию, а слова девушки, сказанные по телефону, я с перепугу поняла неправильно. Тогда останутся только сны и одинаковые татуировки. А здесь и объяснять особенно нечего. Совпадение, не более того, а сны — это сны, и относиться к ним серьезно — глупо. «Идем», — позвал Павел, прервав мои размышления. Поднялся со скамьи и добавил: «Я провожу тебя домой». Недавний испуг прошел. Теперь было даже странно, что разговор с парнем из салона тату мог произвести на меня столь сильное впечатление. Еще вопрос, следует ли ему верить. Надо полагать, я, как и многие на моем месте, предпочла бы просто закрыть глаза на проблему, нежели с ней разбираться. Павел, в отличие от меня, был настроен решительно. Оно и понятно. Павел сказал, что для него это шанс выяснить, кто он и откуда. По непонятной причине его присутствие стало вдруг меня тяготить, хотя я и подозревала, как только мы расстанемся, я пожалею, что его нет рядом. Человеческая натура весьма противоречива, а моя, как выяснилось, в особенности. «Завтра я буду ждать тебя в обеденный перерыв возле офиса, и мы заглянем в клинику», — сказал он. Я молча кивнула. В этот момент мы как раз переходили дорогу, и взгляд мой задержался на вывеске «Антиквариат». «Это здесь», — сказала я. «Что?» — не понял Павел. «Я тебе рассказывала о странном типе с пуделем». Павел пожал плечами, явно не придав значения моим словам. А я по мере приближения к антиквариату стала испытывать беспричинное беспокойство. Когда мы поравнялись с массивной дверью, причина не замедлила появиться. Несмотря на поздний час, на застекленной двери висела табличка «Открыто». А вот свет в магазине не горел, точнее, он слабо пробивался из задних помещений, скорее всего, из коридора. Я замерла, таращась на табличку. «В чем дело?» — спросил Павел, не понимая, с какой стати я вдруг остановилась. «Который час?» — вопросом на вопрос ответила я. «У меня нет часов, но, думаю, около 12». Я достала мобильный и взглянула на дисплей. «Без 15:12, а магазин работает до 20:00». «Может, просто забыли убрать табличку?» — пожал плечами Павел и тут же нахмурился. «Сигнализация не включена». «Странно. Магазин без охраны не оставит, хотя, может, хозяин решил сегодня задержаться?» Он поднялся по ступенькам и потянул дверь на себя. Я с трудом сдержала крик «Не надо!» и поднялась следом за Павлом. Он вошел в полумрак магазина и позвал. «Есть кто-нибудь?» Ответом ему была тишина. Такая глубокая, что заподозрить здесь присутствие живых существ не только человека, но даже кошки было проблематично. «Странно», — пробормотал Павел. «Идем отсюда», — прошептала я, вцепившись в его локоть. И тут увидела ботинок, торчавший из-за дивана. Обычный мужской ботинок из светло-коричневой кожи. И не сразу сообразила, что сам по себе ботинок не может находиться в таком положении. Павел на него тоже обратил внимание, шепнул «Стой здесь!» и направился к дивану, а я, сильно бьющимся сердцем, устремилась за Павлом, плохо соображая, что делаю. Между диваном в стиле ампир и креслом лежал альбинос. Открытые глаза смотрели в потолок. Шея была неестественно вывернута. Странное дело, я не заорала при виде покойника, не рухнула в обморок. Недавнее волнение сменило подозрительное спокойствие. Я наклонилась к трупу, некоторое время его разглядывала и произнесла. К нему подошли сзади и сломали шею. Либо он не ждал нападения, либо убийца действовал бесшумно, что маловероятно. Если бы альбинос в последний момент повернулся, то положение тела было бы другим. Выдав эту тираду, я едва не икнула с перепугу, сообразив, что только что сказала. Откуда бы мне это знать, если ранее жертв преступлений я никогда не видела? Павел как будто вовсе не обратил на сей факт внимания, кивнул, соглашаясь, и сказал. «Чтобы сломать человеку шею, надо обладать не только силой, но и умением», после чего прошел к входной двери, закрыл ее на щеколду и перевернул табличку. «Вдруг еще кто-то проявит любопытство», — шепнул он, возвращаясь. С моей точки зрения, то есть с точки зрения среднестатистической девицы, нам следовало бежать отсюда без оглядки или вызвать милицию, что было бы правильнее. Но вместо этого я продолжала разглядывать труп. Выпрямилась и кивнула в сторону коридора. «Там кабинет хозяина». Не сговариваясь, мы пошли туда. В глубине коридора возникли две смутные тени. Павел замедлил шаг, и я предупредила. «Это зеркало, большое, во всю стену». Дверь кабинета была открыта. Горел верхний свет и настольная лампа. За столом в кресле сидел хозяин магазина, запрокинув голову и раскинув руки, словно собирался заключить нас в объятия. Глаза его были закрыты, лицо спокойное, как у спящего, однако сразу стало ясно — мужчина мертв. На столе ближе к краю лежал листок бумаги, вырванный из гроссбуха. На нем размашистым почерком было написано «Я пришел». «Что это может значить?» — кивнув на записку, хмуро спросил Павел. «В городе объявился маньяк, который заявляет о своем появлении во всеуслышание?» «Это не маньяк», — покачала я головой и вновь удивилась. «Откуда такая уверенность?» А потом пришел страх. Страх от внутренней убежденности, что послание адресовано мне. Мне, а вовсе не ментам, как решил Павел. Я не могла объяснить причину этой уверенности, я просто знала. Пока я топталась рядом с трупом, пытаясь осознать все случившееся, Павел прошелся по кабинету. Жалюзи на окнах были опущены, и он не опасался, что с улицы нас увидят. «Посмотри», — позвал он, — я повернулась. В углу стоял сейф, его дверца была чуть приоткрыта. Павел распахнул ее. Со своего места я увидела на верхней полке пачки денег, внизу какие-то бумаги и коробку, похожую на обувную. Мой спутник извлек ее и поставил на стол. В коробке лежал пистолет. а под ним два паспорта. Павел открыл один и показал мне. Паспорт был чист. Он открыл второй. То же самое. В небольшом пластиковом футляре под паспортами лежала круглая печать. «А убитый был непрост», — с усмешкой заявил Павел. «Снабжал кого-то липовыми документами. По виду паспорта настоящие». «Нам пора уходить», — добавил он, вернул коробку в сейф, тщательно протерев краем рубахи те предметы, за которые брался. «Уходить?» — вздохнула я. «Надо вызвать милицию». «Нет», — голос его звучал твердо. «Почему?» «Поверь мне, так будет лучше». Он схватил меня за руку и направился к выходу из магазина. Возле двери чуть задержался, разглядывая улицу, открыл дверь, пропустил меня вперед, вышел сам, и мы направились в сторону моего дома. «Ты так и не объяснил, почему лучше не звонить в милицию», — сказала я, когда мы удалились на почтительное расстояние от места убийства. «Они непременно зададут вопрос, чем нас привлек магазин». «Мы могли сказать правду, обратили внимание на табличку». Павел кивнул, вроде бы соглашаясь со мной. «Не забывай, я человек без документов и без памяти, пациент психиатрической больницы, идеальный кандидат на роль убийцы-психопата. Но дело даже не в этом. Ты права. Слишком много странностей, и пока мы бродим в потьмах, вмешательство милиции нежелательно». «Что-то я тебя не пойму», — усмехнулась я. «Что ж не понять? Неизвестно, что мы о себе узнаем», — пожал он плечами. «Мы? Мы», — повторил он, — «ты и я». «Черт-те что!» — был единственный пришедший мне в голову ответ. «Сомнения Павла мне понятны, и все-таки я склонна считать, что вызвать милицию было бы куда правильнее. И не только потому, что добропорядочные граждане просто обязаны это сделать». Жила во мне надежда, что если милиция начнет разбираться в этом деле, а как иначе, и мы попадем в их поле зрения, ментам придется выслушать мой рассказ и проверить его правдивость. То есть выяснить, что за типы приходили в клинику и что за женщина поджидала меня в доме Ирины. Это, конечно, в идеале. Однако, как человек, воспитанный на сериалах, я готова была допустить и иное развитие сценария. Никто меня слушать не станет, точнее, не станут никого искать, а вот подозрения мы точно вызовем. После непродолжительной душевной борьбы я поспешила согласиться с Павлом. «Вполне возможно, что хозяин магазина занимался скупкой краденого», — размышлял вслух Павел. «В таком бизнесе это не редкость. И кто-то из подельников разделался с ним, а заодно и с его помощником. Оружие? Куда ни шло, допустим, он боялся грабителей, хотя разрешение дают только на газовые пистолеты, а у него боевой. Но паспорта — это уже преступная деятельность. Надеюсь, эти два убийства не имеют к нам никакого отношения. Мы обнаружили трупы по чистой случайности». «Записка», — пробормотала я. «Когда я ее прочитала, была уверена, что ее оставили для меня». Павел остановился и посмотрел с недоумением. «С какой стати?» «Назови это интуицией. В субботу я была в магазине, разговаривала с этими людьми, а сегодня нахожу их мертвыми. Ты можешь решить, что я фантазирую, но в ту первую встречу мне показалось, что они меня ждали, хотя правильнее было бы сказать, чего-то ждали от меня. Слово, действие». «Ты считаешь, что могла с кем-то из них встречаться раньше?» «Ни того, ни другого я не помню. Но сегодня выяснилось, что это ничего не значит. Кстати, кто-то мог заметить нас возле магазина. В этом случае мы непременно станем подозреваемыми. Еще не поздно вернуться и позвонить». «Нет», — резко ответил он. А я подумала, что для человека его положение он действует слишком решительно. Всю дорогу до своего дома я пребывала в сомнениях. Возле подъезда притормозила, собираясь проститься с Павлом, и тут он меня удивил. «Я хотел бы остаться у тебя». «Но разве ты не обязан вернуться?» «В куда? В психушку? Я находился там, потому что мне некуда было идти. Против воли меня там держать не будут. Позвоню и сообщу, что встретил девушку и рассчитываю на ее помощь. Что ты на это скажешь?» «Если честно, я не уверена», — промямлила я. «Оставаться в квартире с человеком, которого совсем не знаю? Да еще с пациентом психиатрической больницы? Пожалуй, мне самой в психушку пора». «Ты боишься?» — помедлив, спросил Павел. «Не в этом дело. А в чем?» «Хорошо, идем», — вздохнула я. Войдя в квартиру, спросила. «Ужинать будешь? Могу отварить пельмени». «Поздновато для ужина», — улыбнулся он. «А вот чаю выпью с удовольствием».